Глава 3. Джози. Прошла неделя с тех пор, как я приехала в Клермон-Бэй. Неделя с нашего столкновения с Бэком. Да, так я это и называла про себя. Столкновение. Пусть я вспоминала об этом каждый день, я не собиралась позволять этому брать надо мной верх. Лукас, ведущий машину по дороге вдоль пляжа, фыркнул. «Что случилось?» Я понятия не имела, зачем спросила, ведь уже и так знала ответ. Он подвозил меня на работу, сегодня был мой первый день, и он был против. Лукас и я провели вместе неделю, и я знала, что он думает о работе. «Да ничего», — он покачал головой. Впереди показался загородный клуб. Я знала, что он относится к моей работе так же, как и папа. Они оба считали, что работать мне не нужно вовсе, но я так не думала. Я была совсем не похожа на Лукаса, и я не могла зависеть от отца. Поскольку он был моим опекуном, а мне было всего 17, он владел маминым полисом страхования жизни и нашим домом до того дня, как мне исполнится 18. И как бы я ни хотела, я не доверяла ему, не могла позволить ему заботиться обо мне. Когда я нуждалась в этом раньше, он не проявлял никакой заботы, и я знала, что сейчас тоже не могу ожидать от него иного. Мой отец был один из тех людей, для кого власть была оружием. Я знала это на собственном опыте и даже представлять не хотела, что он сделает с вещами, которые принадлежат мне. Я не хотела оставаться здесь насовсем. Я хотела уехать и вернуться в Юту. Хотела снова вдохнуть ванильный аромат маминого дома, посмотреть на ярко-желтые стены, которые раньше не ценила. При одной мысли о доме, где не было ни смеха, ни запаха маминой стряпни, сердце сжалось. «Я бы очень не хотел, чтобы ты там работала». Руки Лукаса крепче сжали руль. Я знала, что моя работа в загородном клубе Клермон-Бэй очень его беспокоит. Я хотела спросить еще раз, что же случилось у них с Бэком, но Лукас уже отвечал на этот вопрос. Я просто не могла поверить, что эти двое ненавидят друг друга так сильно из-за прошлых побед и конкуренции в бейсболе. Вот что рассказал мне Лукас, и у меня не было причин сомневаться. Но их обоюдная ненависть была так сильна, что я просто не понимала. Он ненавидел Бэка так сильно, словно тот ему жизнь сломал. Ненавидел так, как ненавидят врага. Но загородный клуб был единственным местом, откуда мне перезвонили в ответ на направленные резюме. Уж поверьте, я много куда направляла резюме. Я не хотела работать ни в одном из мест, хоть как-то связанных с Бэком или его фамилией. Но богатенькие мальчики, вроде него, обычно не слонялись по папиным фирмам. Он будет жить так же, как Лукас, без единой заботы о будущем. Те, кто с детства привык к деньгам, не боялись будущего. У них просто не было причин бояться. А у меня были. Всю жизнь я не полагалась на деньги отца. И сейчас не собиралась начинать. «Это просто работа, Лукас». Я закатила глаза. «Думаю, все будет в порядке». «Но ты все равно будешь работать на них». Я откинула волосы с лица, ерзая в кресле. Машина Лукаса была в 1000 раз лучше всех, на которых мне доводилось ездить раньше. Разве что у отца машина была круче. Это лишь увеличивало и без того огромную разницу между нами. «Я же буду официанткой. Они даже не узнают, что я там. Никто даже не посмотрит на меня лишний раз. Не думаю, что ты понимаешь, как сильно меня ненавидит Бэк. Я буду избегать Бэка всеми силами. Так тебе будет легче?» «Да». Он кивнул, но его взгляд потемнел, и я поняла, он хочет сказать что-то еще. Слова буквально крутились у него на языке, но я видела, что брат сдерживается. Что бы ни случилось между ними с Бэком, это здорово сказалось на Лукасе. «Просто сразу расскажи мне, если он опять будет тебя доставать». Строго говоря, в тот первый раз он меня вовсе не доставал, пока не узнал, кто я. И если я увижу его снова, когда увижу, то встречу его с холодным равнодушием. На этом чёртовом пляже я позволила себе увлечься. Мир казался слишком сложным, но больше я не совершу такую ошибку. Бэк в этом убедится. Какими бы ни были его намерения, он позаботился о том, чтобы поставить меня на место. Дал понять, кто я для него. А это я забуду еще не скоро. Я никогда не забуду, как ненависть ко мне наполнила его целиком. Словно парень передо мной превратился в кого-то совсем другого, и этот новый человек мне не понравился. Настоящий Бэк Клермон был совсем не тем парнем, с которым мне бы хотелось иметь дело. И никогда больше я не позволю ему прикасаться ко мне. Для этого мне не нужны были предостережения Лукаса или отца. Он позаботился о том, чтобы я увидела его истинное лицо. Он позаботился о том, чтобы я сожалела о каждой секунде того вечера. И я в самом деле сожалела. Сожалела о каждом взгляде, о каждом прикосновении, о том, как, черт возьми, чувствовала себя рядом с ним. Он меня больше не побеспокоит. У меня было четкое чувство, что я вообще его больше не увижу. Ну а если явится, пошлю его к черту. Пусть даже при одной мысли о том, что мы снова увидимся, сердце билось чаще, а внутри все сжималось в предвкушении. Мы с этим парнем даже не были знакомы, а он уже заставил меня чувствовать себя не в своей тарелке. Никогда бы я не стала ему подчиняться. Пусть даже он заинтриговал меня. Пусть даже он был самым красивым парнем, которого я когда-либо встречала. Он оказался настоящим уродом, и я бы предпочла его никогда больше не видеть. «Но если он до тебя докопается, ты мне сразу расскажешь». Это не было вопросом, скорее требованием. Лукас не хотел, чтобы Бек даже приближался ко мне, и я не могла его винить. «Хорошо, обещаю». Мы подъехали к загородному клубу, и у меня захватило дух. Массивное здание из камня, казалось, было намного старше, чем я, и почему-то напоминало замок. Я не сомневалась, что люди внутри управляли им так, словно это и был замок, словно они были королями. Я не так много успела узнать о клубе, но поняла, что он элитарный. Настолько элитарный, что найти какую-либо информацию о нем в сети было практически невозможно. А я ведь пыталась. Лукас был настолько же знающим, как старина Гугл, и таким же немногословным. Единственная полезная информация, которую мне сообщил, заключалась в том, что наш отец был членом этого клуба, а тот принадлежал отцу Бека. Ни один из этих фактов мне не помог, но к увиденному я оказалась не готова. Раньше у меня не было такой работы. Дома я работала в местном кафе, чтобы помочь маме оплачивать счета. Но это же разве сравнишь? Рабочие дни были долгими, со сверхурочными, но начальник был очень милым, а клиентов я хорошо знала. «Это место было совсем иным. Не вижу его машину», — сказал Лукас, паркуясь перед зданием. «Бека?» Я огляделась, хотя не представляла, какую тачку он водит. Я ничего о нем не знала, кроме того, что на вкус его губы как хвоя, и что он меня ненавидит. «Ага», — Лукас постукивал пальцами по рулю. «Его здесь нет». «Окей», — кивнула я. От его слов стало несколько легче. Больше всего я боялась столкнуться с Беком прямо в первый же рабочий день. Мне нужна была эта работа. Нужно было чувство безопасности, которое принесет мне заработок. И я не собиралась позволять какому-то уроду забрать это у меня. Вылезая из машины Лукаса, я оправила на себе мамины деловые брюки и постаралась унять бешено бьющееся сердце. Эти люди были совсем не лучше меня. «Удачи», — пожелал Лукас, не то чтобы искренне, но я улыбнулась ему и помахала рукой на прощание. Неважно, что там хотел мой отец, я собиралась выйти на эту работу. У меня не было выбора. Я вошла внутрь, и на меня буквально обрушились шум и суета кухни. Почему-то это успокаивало. Когда мимо меня прошел официант с подносом, с чистыми стаканами, я уступила дорогу и задумалась, куда мне идти. Я заглянула на кухню. Персонал явно готовился к новому дню. Подумав, я направилась дальше к залу ресторана. У стойки двое мужчин просматривали какие-то бумаги, и я молилась, чтобы один из них оказался Джеком Смелсером. Как раз с ним у меня была назначена встреча. Его имя сообщили мне в отделе кадров. Ни один из них не поднял взгляд, когда я подошла. Оба явно были поглощены обсуждением, и мне очень не хотелось их прерывать. «Прошу прощения». Их взгляды обратились ко мне, и когда старший мужчина улыбнулся, я испытала облегчение. Его кари-зелёные глаза, окруженные сеточкой морщин, были добрыми, и хотя я ничего не знала об этом незнакомце, я надеялась, что именно он будет моим боссом. «Мы можем вам чем-то помочь?» — спросил второй мужчина, и я посмотрела на него. «Меня зовут Джози. У меня назначена встреча с Джеком Смелсером. Сегодня мой первый рабочий день». «А, это со мной». Он щелкнул авторучкой, и я почему-то почувствовала укол разочарования. «Минуточку». Я кивнула, отступая в сторону, но второй мужчина протянул мне руку, и я пожала ее. «Я мистер Клермон. Приятно познакомиться, Джози». «Вот дерьмо! Это был папа Бека». И я тоже очень рада знакомству. Простите, я не хотела мешать разговору. Вы не мешаете. Он говорил так искренне. Честно говоря, я ждал нашей встречи. Ваш отец звонил мне буквально несколько минут назад, чтобы сообщить, что вы будете работать с нами. Я прикусила губу изнутри, чтобы не закричать. Ну, конечно же, отец просто не мог иначе. Прошу прощения, не нужно было ему вас беспокоить. Он склонил голову на бок, изучая меня с теплой улыбкой. Никакого беспокойства. Я рад, что сегодня могу встретиться с вами сам. Я переминалась с ноги на ногу, нервничая, потому что понятия не имела, что говорить. Вряд ли ситуацию можно было считать обычной, чтобы владелец заведения сам вышел принять новую официантку. Короли редко когда снисходили до свиты. Большое вам спасибо. Ваш отец сказал, что не хотел, чтобы вы устраивались на работу, но вы оказались упрямы. Это не ему решать. Я бы очень разозлилась, если бы отец испортил такую возможность. Простите, не нужно было мне говорить такое. Нет, он усмехнулся, качая головой. Конечно же, решать не ему. Хотя он попытался уговорить меня не давать вам эту работу. Я замерла, прекрасно зная, что теперь будет. Еще никогда мне не хотелось прибить отца, но сейчас был как раз такой момент. Но я велел ему отвалить. Я не удержалась от тихого фырканья, сомневаясь, что с моим отцом кто-то мог так разговаривать. «Значит, я буду у вас работать?» — поспешно спросила я, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Разумеется. Ваш папа — мой старый друг, но он не может указывать мне, кого я могу нанять, а кого нет». Готова поклясться, его взгляд изменился, когда он назвал моего отца другом. Но люди здесь относились к отцу совсем иначе, чем я. Они преклонялись перед ним и использовали его дружбу в своих интересах. «Благодарю вас», — искренне сказала я. «Мой отец имел власть над всем в моей жизни, и я не знала, что будет, если эту власть он решит использовать против меня. Все внутри сжималось при мысли о том, что он владел маминым домом. Но я справлюсь. Это ведь просто дом, просто вещи. Все это уже не имело значения теперь, когда она умерла». «Если вам что-то понадобится, дайте знать». Проходя мимо, он тронул меня за плечо. Пахло от него теплом и старой кожей. Он пах как человек, которому все, что он имел, досталось тяжелым трудом. «Обязательно, спасибо». Я посмотрела на Джека. Выглядел он раздраженно. Наверное, думала, что я маленькая избалованная принцесска, которой папочка помог устроиться на работу. Как же неприятно было от того, что из-за отца обо мне сложилось именно такое впечатление. «Сюда». Он кивнул по направлению кухни, и я молча пошла за ним. Мы прошли в зону обслуживания, где все, казалось, ждали Джека. Он начал перечислять блюда от шеф-повара на день, вычитывая их из причудливого меню, которое держал в руках. А я пыталась запомнить все, что он говорил. Джек указал на девушку примерно моего возраста, которая стояла напротив. У нее были длинные светлые волосы, собранные в хвост. «Это Элли». «Элли, это Джози». Девушка улыбнулась мне, и я улыбнулась в ответ, хотя чувствовала на себе взгляды всех остальных. «На этой неделе ты будешь учиться у Элли. Она одна из наших лучших официантов». Элли улыбнулась еще шире. Если кого-то и напрягали слова Джека, никто не подал виду. Все они выглядели скучающими, только и ждущими того, чтобы эта небольшая встреча, наконец, закончилась. Я пыталась запомнить, что говорил Джек, нудно перечисляя события дня, но было трудно. Я и так была слишком сосредоточена на том, чтобы уловить каждую деталь о людях вокруг. Они были совсем не такими, как я ожидала. Они совсем не выглядели претенциозными придурками, какими я их себе представляла. Типа тех на вечеринке. Ну, кроме разве что Джека. Когда он закончил, я переминалась с ноги на ногу. Элли с улыбкой помахала мне. И эта улыбка была самой искренней из тех, которые я увидела с самого первого дня в этом городке. Как только Джек ушел, она облокотилась на стойку с напитками и шепнула. «Джек, честно говоря, тот еще придурок». Я фыркнула от смеха и обернулась через плечо, убеждаясь, что мистер Смелсер и правда ушел. «Он всегда такой?» «Ага, а иногда и хуже. Но ты не волнуйся, все остальные у нас классные». Она достала с полки два фартука и протянула один мне. «Ну давай, я покажу тебе, куда положить сумку». Я пошла за Элли. Все с ней здоровались, она им явно нравилась. И мне стало интересно, как долго она здесь работает. ведь она не могла быть намного старше меня. «А давно ты здесь работаешь?» Наконец решилась спросить я, помогая Элли готовить обед. Девушка протянула мне нож, и я убрала его на место, куда она показала. «С 15 лет», — ответила она, заправляя за ухо выбившуюся прядь. «Летом я работаю намного больше, а когда идут занятия, не так много. Хотя старшая школа Клермон не так уж и плоха. У меня есть время и учиться, и работать». Она рассмеялась, и я невольно вздрогнула. «Что?» — полюбопытствовала Элли. «Я поступаю в частную школу Клермон-Бэй». «По своему выбору?» Глядя на нее, я не удержалась от смеха. «Нет, отец заставил». «Мне очень жаль». Кажется, она говорила искренне, и это только усилило мое беспокойство по поводу учебного года. «Но все не так уж плохо». Я состроила гримасу, давая понять, что не верю в это, и Элли рассмеялась. «Там есть несколько классных ребят, но в основном все...» Она постаралась подобрать нужное слово, и я подсказала. «Богатые придурки?» «Точно!» — Элли щелкнула пальцами. «Нам уже приходится обслуживать их тут. Не представляю, каково еще и в одну школу с ними ходить». «Да, уж не могу сказать, что предвкушаю. Я пошла за Элли. Мы несли столовое серебро к соседнему столу. Даже если я никого не знала в этой школе, по крайней мере, у меня был один знакомый». Лукас. «Хотя там есть и действительно горячие парни», — она обмахнулась ладонью. «И многие из них — члены этого клуба. Сама увидишь». Я могла думать только о Бекке. Помогая Элли сервировать столы, я была не в силах сдержать тревогу, которая накатывала каждый раз, стоило мне только подумать о школе. До учебы оставалось всего несколько недель, и мне предстоял самый веселый год в жизни — выпускной год с людьми, которые ровным счетом ничего для меня не значили. С людьми, которые ненавидели меня просто так. Не то чтобы многие там, дома, были мне дороги. Когда мама заболела, я перестала общаться со всеми и почти уже никого не знала. И они уж точно не знали меня, настоящую меня. Да я и сама себя не знала. Кто я без мамы? Я следила за каждым движением Элли, когда начали приходить гости. В основном это были мужчины, пришедшие обсудить вопросы бизнеса или просто поболтать, играя в гольф. В основном они обсуждали дела. Иногда жен, иногда любовниц. Я была потрясена, а вот Элли казалась совершенно невозмутимой. Они разговаривали так, словно нас здесь и не было, словно наше присутствие было совершенно несущественным. Наверное, для них все так и было. В их глазах мы не были людьми, которые имели хоть какой-то вес. А вот сами они имели вес и прекрасно знали об этом. Никто здесь не посмеет рассказать ни слова. Это было одно из привилегий загородного клуба Клермон-Бэй. Элли ясно дала понять, что тайны этих людей живут и умирают в этих стенах. Никакого осуждения, по крайней мере, вслух. И совсем немного правил, из которых секретность стояла на первом месте. Нарушишь это правило, и тебе конец. Больше ты никогда не получишь привилегий, которыми наслаждались эти люди». Прошло уже несколько часов нашей смены, когда мое внимание привлёк чей-то смех. Я повернулась к дверям и увидела, как в здание входит группа молодых людей. Одеты они были куда более небрежно, чем остальные гости, но от них все равно пахло деньгами. «Кто это?» — шепнула я Элли, которая как раз подхватила графин с чистой водой. Я видела, как новоприбывшие рассаживаются вокруг стола в центре зала с таким видом, словно это место принадлежало им. Молодым людям не было никакого дела до тех, кто вокруг, или до того, какой властью обладали прочие гости. Они ничего не боялись. «А это, моя дорогая, твои новые одноклассники». На этих словах Элли я напряглась. «Вот тот в углу — Карлсон Хейл. Тот еще повеса». Элли закатила глаза и крепче сжала графин. «Каждый раз с новой девчонкой. Я даже не знаю, как зовут ту, которая с ним сегодня». «Понятно, почему». Он был настоящий красавчик и, к тому же, чертовски богат. Его светлые волосы были уложены идеально, но я почему-то все равно подумала, что он мог бы быть серфером. Его рубашка без единой складочки была белоснежной. Высокомерие Хейла подогревалось мыслью, что его никто не может тронуть. «Вот тот напротив Карсона — Олли Уорнер. Его семья безумно богата. Ему никогда в жизни не придется работать. И за всю жизнь не пришлось прикладывать никаких усилий». Со своего места я едва видела Уорнера. Только беспорядочные светло-каштановые кудри. Я представила, как пропускаю эти волосы сквозь пальцы. Орнер был в хорошей форме, скорее всего, спортсмен, и мне не терпелось увидеть его лицо. Элли выглядела так, словно ей не терпится убраться от них как можно дальше. «А что это за девушка рядом с ним?» Она была великолепна. Стройное тело, темные, почти черные волосы. И от меня не укрылось, как Олли следил за каждым ее движением. «Фрэнки Клермон». Элли почти прорычала это имя. Ее родители владеют этим заведением. «О!» Я посмотрела на Фрэнки, стараясь запомнить каждую деталь. Сердце забилось сильнее, когда я увидела ее улыбку. Она казалась намного добрее, чем ее брат. Фрэнки держалась совсем иначе, чем Бек, несмотря на некоторые сходства во внешности. Загорелая кожа и темные волосы остро напомнили мне о ее брате. Но вот улыбка у нее явно была от отца. «Она тебе не нравится?» «Да нет, дело не в этом», — Элли покачала головой. «Просто они так сильно от нас отличаются». Я не стала говорить ей, что мой отец так же богат, как любой из этих людей. Это не имело никакого значения. Сам факт не делал меня похожей на них. Я снова посмотрела на стол, когда вошел он. Бек усмехнулся, садясь рядом с сестрой. Он был удивительно расслаблен, в отличие от меня. Мои руки вспотели, а пульс участился. Лучше бы я послушала Лукаса. Не надо было мне соглашаться работать здесь. «Так что у нас там?» Элли усмехнулась и картинно обмахнула лицо ладонью. «Это Бек Клермон». Я посмотрела на девушку, и она захихикала. «Ага», — ответила она, прежде чем я успела даже озвучить свой вопрос. «Они с Фрэнки брат и сестра, и он наследник всего этого». Элли, должно быть, решила, что я впечатлена его фамилией. Думала, что мне есть до него хоть какое-то дело. Я обернулась к столу, и дыхание у меня перехватило, когда наши взгляды встретились. Все внутри сжалось, когда Элли сунула мне в руки один из графинов. «Они управляют всем этим чертовым городком!» Я не могла отвести взгляд, чтобы хоть коротко посмотреть на остальных. Понятия не имела, кем они были, да это и не имело значения. Самое главное — Бек был здесь. А я совершила огромную ошибку. Элли рассмеялась, легонько стукнув меня по плечу. «Готова?» Я перевела взгляд на девушку, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. «Не думаю, что смогу». Элли хихикнула, видимо, думая, что я драматизирую. «Эти люди — мои будущие одноклассники, и уже одного этого было достаточно, чтобы бояться к ним подходить. Мне не обязательно было сообщать Элли, что Бек меня ненавидит. Я не хотела. Не хотела вообще озвучивать тот факт, что он имеет какое-то значение. «Ну давай же!» Я избегала его стороны стола, следуя примеру Элли. На лице девушки была широкая улыбка, которая совсем не выглядела наигранной, но я знала, что похожа на Элли. Я закусила нижнюю губу, а мои руки, сжимающие графин, дрожали. «Добрый вечер. Немного воды для начала?» Кто-то невнятно сказал, что хочет воды, но я не осмелилась посмотреть, кто именно. Опустив голову, я подхватила со стола первый попавшийся стакан. «Ты должно быть здесь новенькая. Не видел тебя раньше?» Я посмотрела на парня, которого Элли назвала Олли Уорнером. Да, спереди он был так же красив, как и сзади, особенно когда так улыбался. «Да», — кивнула я, но не стала сообщать ничего больше. «Какая разница, если из-за этого я покажусь грубой? Не нужно, чтобы эти люди узнали обо мне хоть что-то». Я была уверена, что Бек и так им все расскажет, все, что, как ему кажется, он обо мне знает. «Но выглядишь ты знакома», — на этот раз заговорила Фрэнки. И, глядя на нее, я готова была поклясться. Было в ней что-то такое, что делало ее совсем не похожей на остальных. «Как тебя зовут?» «Джози». Я откашлялась, подхватила следующий стакан, но не удержалась, коротко посмотрела на Бека. Он все еще смотрел на меня и выглядел чертовски разозленным. Он замер, был неестественно спокойным, но казалось, что парень вот-вот взорвется. Он походил на бомбу замедленного действия, и взрыв должна была ощутить я. Я стану той, кого он уничтожит. «Джози? А фамилия?» Я не хотела говорить ей свою фамилию. «Джози Восс». Глубокий голос Бека звучал мягко, когда мое имя сорвалось с его губ. Я чуть не разбила стакан, пытаясь унять дрожь в руках. На мгновение за столом воцарилась напряженная тишина, и я поняла. Какова бы ни была причина ненависти Бека ко мне, остальные хорошо знали, почему. «Ты сестра Лукаса Восса?» — спросила девушка рядом с Карсоном. Мне было отвратительно то, как она произнесла это имя. «Сводная сестра». «Твою ж мать!» Понятия не имею, кто это сказал. Поставив стакан обратно на стол, я взяла следующий. Чем скорее я смогу уйти отсюда, тем лучше. Я почувствовала, как все смотрят на меня, даже Элли, но все же подняла взгляд. Бек снова смотрел на меня, а я смотрела на его кадык. Он взял свой стакан, поднес к полным губам, к тем самым губам, которые я ощутила на вкус до того, как узнала, кто он такой. Казалось, все в зале смотрели на него, но он неотрывно смотрел на меня. Бек сделал большой глоток. Я видела, как стакан выскальзывает из его пальцев. Громкий звон разбитого стекла вывел меня из транса, в который ввел меня Бек, и я бросилась к Элли. Девушка уже наклонилась, чтобы убрать беспорядок. «Элли, можно мне еще воды?» Элли замерла с куском стекла в руке и уставилась на меня. Глаза у нее расширились от изумления, и я знала, что она так же потрясена, как и я. «Конечно! Позвольте, я сперва все уберу и сразу же принесу воды!» Он развернулся на своем стуле, глядя на нас сверху вниз, и его голос сочился ядом. «Думаю, новенькая с этим отлично справится». Очевидно, Элли не понимала, что делать. Она переводила взгляд с меня на Бека и обратно, и я чуть кивнула. Как мне не было отвратительно оставаться с ним одной, я не могла позволить, чтобы она пострадала от того, что он собирался сделать дальше. Элли, помедлив, поднялась. Я видела, что она тоже не хочет оставлять меня здесь одну. Как можно быстрее я собрала стекло, чтобы только уйти от Бека поскорее, и даже не почувствовала, как поранилась об осколок. Инстинктивно я сжала его, принимая боль. Мне понадобились все мои силы, чтобы не послать всех их к черту, ведь мне нужна была эта работа. Нужна была намного больше, чем хорошие отношения кого-либо из них. «У тебя кровь». В его голосе не было беспокойства. «Ничего страшного». «Я не о тебе беспокоюсь». Я подняла взгляд, и он добавил. «Не хочу, чтобы хоть капля крови Восов пролилась на мой ковер». «Бек!» — окликнула его сестра, но парень дернул плечом, не обращая на нее никакого внимания. Наклонившись ко мне так, что его лицо было почти вровень с моим, он прошипел. «Кровь Восов я хочу видеть разве что на моих руках». Я вздрогнула. Его слова хлестнули словно плеть. Он хотел пустить кровь кому-то из моей семьи и мне. «Я Вос только по крови». Хоть я почти ничего не знала об этом парне, кроме его фамилии. Он считал, что знает обо мне все по моей. Он протянул руку, нежно коснулся моей щеки, и я ненавидела себя за то, как вздрогнула от его касания. «Все равно ты одна из них». Он провел большим пальцем по моей нижней губе, и я невольно напряглась. Он касался меня так, словно имел на это право, а я хотела только сломать ему пальцы. «Да пошел ты!» Все затихли, и молчание было зловещим. Но мне было все равно. Мне нужна была эта работа, но не настолько. Если он хотел уволить меня, пусть, но чёрта с два я буду просто сидеть и выслушивать его. Я поднялась, по-прежнему держа в руках его разбитый стакан. Чёрт бы его побрал, весь из себя такой заинтригованный. Склонив голову на бок, он изучал меня, словно здесь была только я одна. Стиснув зубы так, что те чуть не треснули, я смотрела ему в глаза. Темные, почти черные, и все равно не могла отвести взгляд. На его губах играла легкая усмешка, обнажая идеальные ровные зубы, но глаза казались мертвыми. «Чтобы я тебя тут больше не видел», — мягко проговорил он, но я видела, как его взгляд сочился ядом. «Или что?» Не знаю, зачем я это сказала, но так хотелось оттолкнуть его. Хотелось узнать, как далеко он способен зайти. Мы с ним были чужими, но почему-то казалось, что это не так. Очевидно, он знал обо мне гораздо больше, чем я о нем, и мне совсем не нравилось это его преимущество. Но хотя я почти физически чувствовала его ненависть, было в нем нечто такое, что заставляло сердце биться чаще, не только страх. Он поднялся, возвышаясь надо мной, и я вскинула голову, глядя ему в глаза. «Не испытывай мое терпение, Вос». Он явно не привык, чтобы ему перечили. Вряд ли кто-то вообще подвергал сомнению его авторитет. Что ж, теперь это изменилось. «Ну так уволь меня, Клэрмон!» Я подошла на шаг ближе, и запах его одеколона захлестнул меня. Это напомнило мне тот миг на пляже, прежде чем мы стали больше, чем двумя случайно встретившимися незнакомцами. Прежде чем все рухнуло. «Если, конечно, у тебя есть такие полномочия». Он напрягся, его тело застыло, словно камень. Я чувствовала, как мои руки, сжимавшие разбитое стекло, пульсируют. И этот пульс гулким эхом отдавался внутри. «Ну что ж, в таком случае я возвращаюсь к работе». Я отступила в сторону, чтобы обойти его, и весь оставшийся вечер вообще больше не приближаться к этому столу. Но Бэк схватил меня за плечо прежде, чем я успела ретироваться. Его прикосновение обжигало. Лицо парня оказалось слишком близко, и что-то внутри сжалось, вопреки здравому смыслу. Разум боролся с моим телом. «Если не уйдешь сама...» — он облизнул нижнюю губу, и я не сумела отвести взгляд. «Я превращу твою жизнь в настоящий ад».